13. Случай поговорить с Ланой наедине представился только на следующее утро. Мы пришли на маленький пляж с корзиной для пикника и расстелили на песке пледы и полотенца. Выждав, когда Лео отойдет, я начал. — Лана, — тихо позвал я, — мы можем поговорить? — Потом, — отмахнулась она, — я плавать. Я хмуро смотрел, как Лана идет к морю. Выбора не оставалось, придется последовать за ней. Море было гладкое, как стекло. Лана без остановки проплыла до плота. Я отправился вдогонку, доплыл до плота, вскарабкался по лестнице наверх и обессиленно рухнул на доски, ловя ртом воздух. Лана была в превосходной форме. Ее дыхание почти не сбилось. Она сидела, обняв колени, и вглядывалась в далекий горизонт. — Ты меня избегаешь, — отдышавшись, выдавил я. — Разве? — Да. — Почему? Лана ответила не сразу. — А сам не догадываешься? — она пожала плечами. — Нет, скажи мне, я не медиум. Я решил, что наилучшей стратегией будет прикинуться дураком. Поэтому уставился на Лану невинным взглядом и стал молча ждать. Наконец она произнесла. — В тот вечер у тебя дома? — Да. — Мы много всего наговорили? — Да. Я кивнул. — А теперь ты отстранилась. Что я должен думать? — Мне нужно понять. Лана пристально на меня посмотрела. — Зачем ты это делаешь? — Делаю что? — Пытаюсь тебе помочь? Я смело встретил ее взгляд. — Я твой друг, Лана. Я люблю тебя. Она еще некоторое время изучала меня, словно не веря моим словам. На миг я почувствовал, как внутри меня шевельнулся гнев. Бред какой-то. За столько лет ни одного дурного слова, ни одного конфликта, лишь нежнейшая дружба, пока меня не втянули в их семейные проблемы. Не делай добра, не получишь зла. Кто это сказал? Совершенно правильно. Я понимал, что оказался в щекотливой ситуации, и давить сейчас на Лану нельзя, иначе я рисковал ее потерять. Но я уже не мог остановиться. Прости. Я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как тебя унижают. Нельзя позволять так с собой обходиться. Она промолчала. — Лана, — я нахмурился, — ответь мне ради бога. Однако Лана не ответила. Она поднялась на ноги и нырнула в море. После пикника мы отправились домой. Лана не пошла в комнаты, а осталась на веранде, прикидываясь, будто хочет прийти в себя после подъема по лестнице. Я-то знал, что это не так. Она следила за Кейт, которая находилась на нижнем ярусе. Та медленно шагала от летнего домика в сторону оливковой рощи и развалин. Я догадывался, что происходит у Ланы в голове. — Пойду приму душ. Скоро увидимся, — притворно зевая сообщил я. Лана не ответила. Я побрел в гостиную, но внутрь заходить не стал. Постоял некоторое время за дверью, вернулся обратно. Лана уже и след простыл. Как я и думал, она спускалась по ступеням на нижний ярус. Я пошел следом, держась подальше, чтобы Лана меня не заметила. Зря беспокоился, она ни разу не обернулась. Как и Кейт, которая шагала среди деревьев в счастливом неведении, что следом за ней крадутся не один, а целых два человека. Достигнув прогалины, Лана спряталась за деревом. Я остановился чуть позади на безопасном расстоянии. И мы оба стали свидетелями разворачивающейся у развалин сцены. Джейсон и Кейт перекинулись друг с другом парой фраз. Затем он прислонил к камню ружье и шагнул к Кейт. Они стали целоваться. Наверное, Лане было очень странно видеть этот поцелуй. Я представил, как рушится вся выстроенная ею защита. Отрицание, самообман, перенаправленная на меня злость. Разве можно отрицать то, что видишь собственными глазами? У Ланы внезапно подкосились ноги, и она осела в грязь на колени. Казалось, будто Лана молится, но она плакала, упираясь руками в землю. Грустное зрелище. У меня сердце обливалось кровью. Однако, признаюсь честно, я чувствовал и облегчение. Если Лане требовалось еще доказательство, помимо серьги, судьба его только что предоставила. Неожиданно Джейсон прервал поцелуй и стал всматриваться в рощу. Но яркое солнце ослепило его, и он не увидел Лану. Та поднялась на ноги и, шатаясь, поплелась прочь через оливковую рощу обратно к дому. Вскоре она пошла быстрее, и я заторопился следом, боясь представить, на что Лана может сейчас решиться.